Замок черного железа. Специально для сайта aulade.ru. Книга первая, глава девятая. Единственным источником естественного света внутри комнаты было окно треугольной формы, расположенное у подножия кровати Джанте. И будучи чердачным окном, оно было невелико. Днем было нормально, а вот ночью на чердаке становилось довольно темно, как на данный момент. С помощью остатков света снаружи и хорошему ориентированию на чердаке Джанте удалось нащупать масляную лампу перед тем, как зажечь ее. Для экономии масла пламя лампы было установлено самым маленьким, с горошинку размером. Оно танцевало в стеклянной колбе, тем не менее на чердаке стало светлее и теплее. Включив лампу, Джанте лег на кровать, не снимая обуви, и тупо смотрел на угловой чердачный потолок. Под тусклым светом в углу балки он увидел паутину и паука. Глядя на жалкую паутину, что заставляет людей сомневаться в способности поймать летающих насекомых тут, и паука, который ее сплел, Джанте вдруг почувствовал, что они в одной лодке. Звуки, доносившиеся снизу из комнаты брата, стали громче и яснее. Когда Джанте лег на кровать, из-за этого ему было тяжело успокоить свой разум для тренировки. Таким образом, Джанте мог только лежать на кровати да ворочаться. На сердце как будто кошки скребли. И, наконец, он сделал глупое решение. Начал считать количество ударов. Когда Джанте досчитал до 700, ритм ударов ускорился на десяток секунд, прежде чем все стихло. Как только снизу все затихло, Джанте выпустил длинный вздох, наконец оставшись в тишине и покое. Но, к своему удивлению, он обнаружил, что его рука внизу неосознанно держит своего несчастного парня. На данный момент он был тверд как камень и, похоже, был готов заняться ручной стиркой. Может ли быть, что когда он присоединился к братству самолета, он заразился их извращенным хобби? Действуя так, будто он прикоснулся к раскаленному пруту, Джанте вынул руку из штанов. Потребовалось некоторое время, чтобы тяжелое дыхание успокоилось. Для большинства людей это может быть и небольшое дело, но для Джанте это не так. Это в связи с серьезным разговором, который произошел с его отцом по этому вопросу, когда Джанте было 12 лет. Его отец сказал ему, что потому что они китайского происхождения, их телосложение, естественно, меньше, чем у других рас. Это привело к тому, что среднестатистический человек будет в невыгодном положении при сравнении важных для воина атрибутов, таких как сила, выносливость и скорость. В эту эпоху иметь большой разрыв в физической культуре может быть смертельно опасным, особенно для людей в фазе рекрута или солдата ранга первого или третьего. Используя Джанте в качестве примера, тело Джанте считается достаточно хорошим среди китайского народа, но в школе, по росту и силе, он находится где-то в районе ниже середины. В братстве самолета рост Джанте едва дотягивает до роста жирного Барри и Свена, но вот в обхват они намного шире и явно сильнее, нежели Джанте. Разница в качестве тела между китайской расой и другими очень отличается на пути настоящего воина. Так как воин растет в звании, он может игнорировать врожденную разницу, но на ранней стадии эта разница является непреодолимым разрывом. В тот раз отец ему показал, что для китайца, рожденного в пределах города Черного Пламени, чтобы ликвидировать разрывы между ним и другими, нужно как можно быстрее получить ранг боевого солдата и увеличивать свой солдатский ранг. Только тогда, когда его ранг увеличится, уменьшится и разрыв, а дальнейший путь станет шире и появится больше возможностей для выживания. Тем не менее, чтобы стать боевым солдатом и быстро увеличивать ранги, самый важный шаг состоит в том, чтобы зажечь пламя воли в точках света внутри тела. Справиться с этим этапом – это то, что каждый человек должен испытать в своей жизни. В этой эре воюющих рас, где сила уважаема всеми, это является ориентиром, по которому измеряют значимость человека. Для зажигания пламени воли в различных точках света состояние тела имеет первостепенное значение. Что же касается рукоделия, то каждый процесс вызывает невидимые повреждения телу юноши. Таким образом, разрушая энергию тела и сущности, увеличивая необходимые усилия для зажигания пламени воли, одновременно ослабляя тело и разум. Это медленный суицидальный процесс, который очень трудно обнаружить, поэтому независимо от того, что делают другие, ты не должен подхватить эту привычку в будущем. Существует также секретная легенда среди китайской общины. Она гласит, что человек, который развил зависимость, кроме вреда своему организму, также нанесет вред своей удаче и станет очень неудачливым человеком по жизни. Когда отец закончил свою речь, он заставил Джанте поклясться, что тот не примет эту плохую привычку, прежде чем он смог с облегчением вздохнуть. Насчет таких инцидентов, как тот, что случился прошлой ночью, его отец сказал, что это происходит из-за переполняющей энергии в молодом теле мужчины. И это естественно, и никак не вредит организму. Вспоминая предупреждение своего отца, Джанте с испугом осознал, что чуть было неосознанно не нарушил свой обет. Чуть погодя, Джанте успокоился и, встав с кровати, подошел к окну, где увидел спину своего брата, уходящего вместе с женщиной из дома. Его брат был одет в стандартную форму оборонительной армии города Черного Пламени и, видимо, провожал женщину домой. Что до женщины, то, исходя из вида сзади, она, вероятно, дочь господина Вонга, владельца ателье вниз по улице. Как будто почувствовав, что за ним кто-то наблюдает, брат повернул голову и улыбнулся Джанте, который стоял у окна, одновременно поднимая подбородок. На что Джанте со своей стороны показал брату кулак, прежде чем их удаляющиеся фигуры поглотила темнота улиц. На подоконнике стояла тарелка с кристаллическим песком и двухголовым кристаллом, лежащим в этом песке. Кристалл натуральный, и его чистота едва достигает второго ранга. Размещение кристалла с песком на подоконнике позволяет кристаллу естественно перезаряжать свою энергию. Это похоже на вещь под названием батарея, которая существовала до катаклизма. Но это гораздо полезнее батареи. Хоть двухголовый кристалл второго ранга и не дотягивает до проданного им ранее кристалла третьего ранга, это наивысшее качество и лучший ресурс для культивации, что есть у Джанте на данный момент. Держа кристалл, Джанте снял обувь и, игнорируя зловоние, сел на кровать, скрестив ноги. Он держал кристалл двумя руками на уровне живота, направив двойную головку в сторону пупка. Закрыл глаза и начал тренировку. Процесс культивации прост, но скучен. Сначала нужно замедлить дыхание, заменяя его длинными вдохами. Далее нужно контролировать дух и волю, чтобы он следовал за выдыхаемым воздухом аж до середины области пупка. Выдохнуть и повторить процесс до тех пор, пока точка света под названием «Божественный дворец» в пупке не почувствуется. Ощутив божественный дворец, далее следует с помощью духа и воли отполировать точку света, сосредоточив на ней внимание. Так, как мухи смотрят на кусок гнилого мяса. Пока в один прекрасный день не зажжется пламя воли в точке света, это будет означать первый ранг боевого солдата и становление взрослым в эту эпоху. Если человек, родившийся в эту эпоху, не может зажечь пламя воли в самой основной точке света, божественном дворце, то он считается уродом или калекой. Это закон выживания в веке черного железа. В восприятии Джанте точка света в его пупке подобна золоту, спрятанному в песке. Его состояние медитации, как метла, сначала смахивает песок, а затем волей, как наждачной бумагой, натирает и полирует золото, чтобы в один прекрасный момент оно загорелось, как сухое дерево от кремня. Это будет успехом. Процесс преподавался еще с начальной школы. Это также был единственный бесплатный метод культивации. Из сказанного учителем было ясно, что точки света – величайшая тайна в человеческом теле. Кроме основной точки света в районе пупка, остальные были разбросаны по организму и скрыты. Если не выполнить определенные условия, то никогда ее и не почувствуешь. Что касается того, сколько в человеческом теле точек света и что они дают, никто до сих пор не может дать внятного ответа. Как найти и почувствовать различные точки света в теле и как быстро культивировать – секрет для всех. Мощные секты, церкви и кланы, легендарные великие воины являются хранителями и пользователями этих секретов. В городе Черного Пламени лишь около 20% населения может зажечь одну лишь точку света – Божественный дворец, и вращаться вокруг нее всю оставшуюся жизнь. Для обычных людей, таких как Джанте, процесс вхождения в состояние медитации очень тяжел и занимает около получаса, чтобы только урегулировать свое дыхание. Когда Джанте наконец вошел в состояние медитации и почувствовал божественный дворец в области пупка, он начал посылать туда постоянный поток духа и воли. В его восприятии его пупок начал медленно нагреваться. Божественный дворец вышел на поверхность. Наконец, сияя после постоянной полировки духом и волей от мутного оттенка к прозрачной яркости и к размеру зерна, в его восприятии божественный дворец был залит зеленовато-голубым светом. В то же время кристалл на его руке засиял и образовал соединение с точкой света. Нить энергии, которую не заметить при обычных обстоятельствах, медленно вытекала из кристалла по направлению к точке света, в результате чего она испустила изумрудный блеск. Под совместным влиянием его духа, воли и кристалла, точка света начала медленно сгущать свечение. Блеск, окружающий точку света, стал разгонять окружающую темноту, как звезда в кромешной мгле, хоть и слабая, но дающая людям надежду. Спустя неизвестное количество времени, когда Джанте почувствовал, что его дух иссяк и ему стало тяжело продолжать свою полировочную миссию, он пробудился от медитации. Несколько часов тренировок в день заставляли Джанте думать, что нет никаких значительных улучшений. Джанте необходимо накапливать эти кроки прогресса в течение недель или даже месяцев, чтобы ощутить и понять эффект. Среди прогресса, который был заметен, это был цвет точки света. Когда Джанте только начал тренировать Божественный дворец несколько лет назад, он прошел путь с низшего красного к оранжевому, желтому, зеленому и теперь к зеленовато-голубому. Следующие этапы — это синий и фиолетовый. После фиолетового он сможет зажечь пламя воли. Основываясь на собственном опыте, ему потребуется по крайней мере 1.5 года, чтобы закончить последние 2 этапа. Эта скорость не считается ни быстрой, ни медленной. Большинство людей достигают этого этапа в своей жизни как раз после выпуска. В 1-й год военной службы.